Дом представлял собой просторное помещение длиной 15 метров, шириной 7,5, высотою до потолка 2,7. Изоляция служила обшивка из морской травы. Стены имеют двухстороннюю обшивку с прокладкой из отличных простеганных мешков, набитых морской травой. Крыша с внутренней и наружной стороны снабжена дощатой подстилкой. На нее наложен двойной рубероид. Потом изоляция из мешков, набитых морской травой. Потом опять дощатая настилка. И, наконец, тройной рубероид. Смотри список литературы, пункт 11. Пол состоял из насланных на раму деревянных досок, положенной на них изоляции из мешков с морской травой, затем слоя войлока, второго деревянного настила и линолеума сверху. Мы полагали, что в нашем доме будет тепло, и не ошиблись. Более того, зимой, когда в нем жили 25 человек, горели кухонные приборы, а в дальнем конце часто топилась печь. Нередко становилось душно, несмотря на большие размеры помещения. Входная дверь вела на крыльцо, а уже оттуда, через главную дверь, мы попадали в комнату. На крыльце размещались генераторы ацетиленового газа, которыми ведал Дэй. Он же следил за исправностью вентилятора, кухонных приборов, печи, трубы которой во избежание потерь тепла проходили на пути к дымоходу через всю хижину. Трубы были оборудованы вьюшками, которые можно было по мере надобности открывать и закрывать, и таким образом регулировать вентиляцию. Помимо главного вентилятора у потолка хижины еще одно, также регулируемое отверстие для поступления воздуха имелось близ пола, в месте соединения обеих труб. Оно также должно было улучшать вентиляцию, но на деле мало что давало. Перегородка между кубриком и остальным помещением служили ящики, содержимое которых, например, бутылки с вином, на открытом воздухе могли бы замерзнуть и лопнуть. Перегородка не достигала потолка. Когда возникала нужда что-нибудь достать из того или иного ящика, снимали его боковую стенку, а пустой ящик превращался в полку. Мы вселились в дом 18 января. В нем было очень тепло, играл граммофон, все были довольны. А до этого многие участники наземной партии долгое время жили в палатках на берегу. Там тоже было удобно, намного удобнее, чем можно было предположить, исходя только из общепринятых представлений о жизни в полярных районах. Выгрузка почти закончилась. На корабле оставалось всего лишь несколько каких-то вещей. С юга дул теплый ветер со снегом. Я взял сани и отправился к кораблю, который то и дело полностью скрывался в снежной пелене. Вести пустые сани было не легче, чем обычно тащить тяжело нагруженные. Чай на борту. Прием очень теплый, но с нескрываемым чувством превосходства. Что наш комфорт на берегу против здешнего? Между тем, преимущества их комфорта не так уж очевидны. Они впервые попытались разжечь печь в кают-компании. В результате все кашляли от дыма, а сажа покрыла все вокруг. Смотри список литературы, пункт 17. Дом стоял метрах в четырех над водой, на песчаном пляже, который когда-то был черной лавой. Примечание переводчика. Из описания неясно, идет ли речь о разрушении морской абразии прибоем действительно древних лавовых потоков, или же пляжи были сложены вулканическим пеплом. Конец примечания. Предполагалось, что высота хорошо защищает его от любого наката, какой только может достичь этого закрытого места. Тем не менее, как мы увидим дальше, Скотт очень беспокоился за его судьбу во время похода по устройству складов, когда зыбь уничтожила не только много километров морского льда и порядочную часть барьера, но и кончик ледникового языка. Пляжа мы больше не видели. Осенние бури засыпали его снегом. А в следующие два летних сезона солнце было бессильно растопить толстые сугробы. Для первого года нашего пребывания на мысе Эванс несомненно характерно необычайно сильное таяние. Не суждено нам было вновь увидеть и маленький водопад, обрушивавшийся тогда по скалам из озера Скьюа в океан. Холмик за домом высотою 20 метров мы вскоре нарекли Уиндвейн, флюгер английский, так как там находились различные метеорологические приборы. С подветренной стороны таких возвышенностей всегда образуется снежный нанос или ледяной пласт. За нашей горкой он был так велик, что мы смогли вырубить в нем две ледяные пещеры. Первая была предназначена служить погребом. В него, в частности, сложили мороженые бараньи туши, ехавшие с нами из Новой Зеландии в палубном холодильнике. На них, к сожалению, появились признаки плесени, и мы опасались злоупотреблять бараниной. Но вообще-то мясные запасы состояли преимущественно из тюленины и пингвинятины. Баранина же считалась роскошью. Вторую пещеру, 4 метра на 1,5 метра, выдолбили Симпсон и Райт для магнитных инструментов. Температура в пещерах держалась, как выяснилось, довольно постоянной. К сожалению, это был единственный снежник, пригодный для устройства в нем тоннелей. Поблизости от нас нигде не откладывалось таких масс льда и снега, как на барьере, где можно копать сколько угодно, что и делал Амундсен со своими людьми. Ящики с нашими припасами Боуэрс разместил штабелями по западному склону, начиная почти от двери дома. Сани стояли там же, но выше по склону. В первую зиму это было вполне удобно, но на следующий год бесконечные метели и снежные заносы заставили нас перетащить все имущество на вершину ледяного хребта позади дома, с которого ветер сметал снег. Амундсен считал целесообразным ставить ящики двумя длинными рядами. Собак держали на длинной цепи или веревке. Лошадиные стойла поставили у северной стены дома, заслонив их таким образом от пурги, которая здесь обычно налетает с юга. У южной стены Боуэрс построил для себя склад. Каждый день он предлагает или выполняет какой-нибудь план, повышающий благоустройство нашего лагеря. Смотри список литературы, пункт 11. Скотт, кажется, очень доволен тем, как все складывается. Записал я тогда в своем дневнике. Да и как могло быть иначе? Вряд ли кому-нибудь еще так везло с подчиненными. Мы гнули спину до тех пор, пока не чувствовали, что больше нет сил. Но и после этого находили для себя какое-нибудь дело, брались за него и работали уже сверх сил. И судовая, и наземная партии не только в это время, но и на протяжении всего путешествия делали все возможное и делали прекрасно. Люди работали самоотверженно. Если вы можете представить себе наш дом, приютившимся у подошвы холма, на длинной полосе темного песка, с аккуратно расставленными перед ним грудами ящиков, со всякими припасами и с морем, набегающим внизу на обледенелый берег, вы будете иметь понятие о непосредственно окружающей нас обстановке. Что же касается нашего более отдаленного окружения, то нелегко подобрать слова, которые достойным образом передавали бы его красоту. Мыс Эванс – один из многих и самых ближних отрогов вулкана Эребус, поэтому всегда над нами возвышается величественная, покрытая снегом, дымящаяся вершина вулкана. К северу и к югу от нас глубокие бухты, за ними по нижним уступам гор спускаются огромные ледники, высокой голубой стеной, врезающейся в море. Синева моря усеяна сверкающими айсбергами и огромными плавучими льдинами. Вдалеке, за проливом, но с такими смелыми, великолепными очертаниями, что они кажутся близкими, стоят красивые западные горы со своими многочисленными высокими острыми пиками, глубокими обледенелыми долинами и резко изваянными кручами. Все это составляет такой дивный горный ландшафт, которому на свете мало подобных. Смотри список литературы, пункт 11. Перед отъездом из Англии мне все время говорили, что в Антарктике, где так мало жизни, должно быть скучно. Но мы сами уже составляем большое хозяйство. В 50 метрах от нас 19 пони, за ними 30 собак, которые время от времени по зачину дико воют не хуже волков своих сородичей. Вокруг гнездятся поморники, затевающие драки из-за остатков убитых нами тюленей, а также задушенных собаками пингвинов, на которых те набрасываются при первом удобном случае. По лагерю бродит сука Колли, привезенная специально для вывода щенят. У моей палатки стоит пингвин. По-видимому, он надеется здесь пройти линьку. Только что до лошадиных стойл добрался тюлень. Здесь полно тюленей у Эддела, пингвинов и китов. На борту же у нас кот-нигер и голубоватый персидский котенок, кролики и белки. Нет, в нашем лагере жизнь бьет ключом. Фрэнсис Дрейк весь день напролет отыскивает лед, годный для снабжения корабля водой. Вчера он сложил на льдине кучу камней, в которую его товарищи хотели воткнуть флаг, а потом сфотографировать его с надписью «Самая южная точка мистера Дрейка». Смотри список литературы, пункт 17. Планировалось, что 25 января 12 человек с 8 пони и 2 собачьими упряжками выйдут в южном направлении, чтобы заложить на барьеры склады для идущих к полюсу. Скотт считал, что залив между нами и мысом Хат покроется льдом в марте, возможно, даже в самом начале марта. И именно тогда большинство из нас по этому льду вернется на мыс Эванс. Иное дело пони. Им не преодолеть утесы на подходах к этому мысу. Поэтому все было подготовлено для того, чтобы они, а значит и их погонщики, остались на мысе Хат. Для этой цели Скотт намеревался воспользоваться старой хижиной, построенной еще экспедицией Discovery. Примечание переводчика. Смотри введение. 15 января Скотт взял Мирза и с одной собачьей упряжкой отправился на мыс Хат, находившийся в 25 километрах южнее нас. Они пересекли ледниковый язык, где нашли оставленный Шеклтоном склад прессованного сена и маиса. К западу от языка, чуть ли не достигая его, простиралась открытая вода. Прибыв в хижину, Скотт был неприятно удивлен тем, что она забита снегом и льдом. Это являлось серьезной помехой. К тому же, как мы убедились впоследствии, занесенный ветром снег, подтаяв, смерся в лед, и вся внутренность хижины представляла собой одну огромную ледяную глыбу.